Еще немного и это случилось. Сатир размахнулся, видимо, чтобы метнуть нож или еще что. А гном посчитал, что тот от угроз перешел к действиям. Бабахнул выстрел. Крупнокалиберная пуля пробила щуплое тело насквозь, но и противник не промахнулся. Просвистевший в воздухе нож попал точно в горло гнома, утонув в густой бороде. Оба наемника, орошая траву кровью, захрипели и рухнули на землю. А офигевший от происходящего тролль вытер пот со лба и тихо присвистнул. И это я был маньяком, да до здешних ребят мне еще далеко, они ж совсем психи. Поддерживаю, но они мне нравятся, в свою очередь признался Керн. Кстати, их осталось пятеро. Мой план закончился на минах, пробормотал лектор. Есть идеи? Бери ружье, посоветовала другая половинка маньяка. И ножи у оранжевого возьми, они, вроде, острые. Мушкет оказался увесистым и неудобным. Взвалив его на плечо, тролль поснимал с пояса гнома запасные заряды и порох, затем подобрал пару ножей и бегом бросился к шахте. Старательно оббегая воронки от взрывов, он увидел лежащую с краю половину тела гоблина. Вот оно выражение, одна нога здесь, а другая там. Эх, жаль, с ними поговорить не удалось, покачал головой лектор. Да и тот, ржавый, что с ножами, не успел нам ничего сказать. Да-да, ты шагай давай, а то если тебя завалит, то и меня тоже. Керн нервничал. Он всегда, еще до разделения личности, после совершения грязного дела, паниковал и превращался в паранойка. К счастью, ненадолго. По итогу, первый ранд был в их пользу. Остались лишь орки, таурин и кентавры. Отсидевшись в темной шахте, они сошлись на мнении, что до этого момента им слишком везло. Про кентавров ни тот, ни другой ничего не знали. Таурин, он же минотавр, человека-бык, или быка-человек. В общем, с ним все понятно. Выбравшись наружу, тролль почти сразу увидел на краю поляны одного из тех самых кентавров. Он стоял к нему боком, рассматривая одну из воронок. «Слушай, глянь, какой у него огромный лук», — задумчиво отозвался из подсознания Керн. «Вот это дура». «Это не дура, это лошадь», — на автомате выпалил лектор. «Да я про оружие. Если бы Керн мог, он бы изобразил фейспалм. Вижу, стрела из такого насквозь троих пробить может. Слушай, ты, конечно, уже не тот маньячина, каким остался я», — неуверенно начал Керн. «Но ствол в твоих руках, поэтому...» «Как ты относишься к стрельбе по лошадям?» «А поговорить?» — спросил лектор. «С сатиром и так осечка вышла. Копыта ему отстрели, поговоришь», — посоветовал Керн. «Все равно не убежит». Зарядив мушкет, похожий на гаубицу времен Великой Отечественной, тролль положил мушкет на камень, прицелился и выжал спуск. Бабахнуло. «Ну, попал? Не знаю». Закашлялся лектор. Дым от пороха оказался едким. Он довольно быстро развеялся и стало видно, что кентавра нигде нет. «Ты промазал, что ли?» — поразился Керн. «У тебя, блин, откуда руки растут?» «Оттуда же, откуда и у тебя?» Вдруг что-то просвистело. Стрела вонзилась прямо правое плечо тролля. Подорвавшийся от боли и неожиданности лектор, проявляя чудеса акробатики и скорости, выронил мушкет и нырнул обратно в шахту. А через несколько секунд у входа показался один из наемников кентавров, зажимающий кровоточащую рану на теле. Глава 10. Лектор узнает кое-что важное. Спустившись в шахту поглубже, лектор рухнул на деревянный ящик и облегченно выдохнул. «Да, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. В нас попали», — твердил Керн одно и то же, чем только нервировал лектора еще больше. «Странно, но я боли не чувствую. Зато я очень хорошо чувствую», — проворчал тролль, выдергивая стрелу из раны. «И вообще, я смотрю, ты хорошо устроился, боли не чувствуешь, ничего тебе не надо, только болтаешь. Я советы полезные даю», — обиделось второе подсознание. «Кто ж знал, что пока ты из гаубицы целился, нас уже на прицел вторая лошадь взяла. Почему ты их лошадьми называешь? А как, кони-люди, кентавры, блин, извини, для меня немыслимо соединить верхнюю половину человека с половиной лошади», — начал философствовать Керн. «Это что должно было случиться, чтобы до такого природа дошла?» «Ай, отвянь!» Лектор наткнулся старую керосиновую лампу, поджег ее. Света было мало, но достаточно для того, чтобы осмотреть рану. Стрела пробила кожу, повредила мышцу. В целом, рана несерьезная, само заживет. Оторвав от жилетки полоску ткани, тролль плотно перевязал ее, осмотрел и довольно хмыкнул. Кровь еще текла, но лектор почти перестал обращать на нее внимание. «Что будем делать?» — поинтересовался он у Керна. «Я с тобой не разговариваю. Чё это? Ну не хочу. Лектор отмахнулся и принялся осматривать шахту. Она оказалась сравнительно небольшой. Разумеется, никакого золота в ней нет и никогда не было. Только железная руда, да и той немного. Месторождение было практически выработанным, поэтому неудивительно, что жадные гномы ее забросили и ушли. Видимо, это было давно, еще до прибытия в эти земли народа свинорылов. Здесь остались многочисленные пустые и полупустые деревянные ящики, с характерным клеймом на них. Черная борода – это либо название бригады старателей, либо конкретного гнома. Ну, не суть. Помимо ящиков имелся горнодобывающий инструмент, пыльные мешки, различный мусор, сгнившие или рассохшиеся доски. Все это было затянуто густой паутиной и пылью. Хорошо хоть самих пауков не было, да и что им тут жрать. Лектор случайно наткнулся на клейматор, большую металлическую печать. На нем отчетливо читался оттиск, та самая черная борода. Сам не зная, зачем, он сунул ее в свою сумку. Лезть наверх было глупо, там меткие лучники-кентавры. И даже если один из них ранен, все равно опасно. Эти ребята осторожные. Керн по-прежнему молчал, уйдя в себя. Ну, Лектор, продолжив осмотр шахты, добрался до самого конца и с удивлением обнаружил воздуховод. Это оказался довольно широкий вертикальный штрек, оббитый досками. Он практически полностью был облеплен старой пыльной паутиной, но далеко вверху был виден кусочек голубого неба. «Ты чего тут задумал, ущербный? Все обиды прошли, я думал. И как? Помогло?» Керн не ответил. «Как думаешь, до верха доберемся? Так нас никакие кентавры не достанут». «Хм, умно», — похвалило подсознание маньяка. «Не такой уж ты и убогий. Осталось кое-что от меня. Залезай, чего тормозишь». Забравшись внутрь вентиляционной шахты, Лектор уперся спиной в одну стенку, ногами в другую и потихоньку пополз вверх. Чихая от пыльной паутины, он слушал гневные вопли Керна. Тот, после каждого приступа чихания, боялся, что вылетит из черепа наружу. Примерно на половине пути он уже представлял из себя не обычного тролля, а обмотанный густой паутиной пыльный кокон. Только клыки и уши торчали. Несколько раз приходилось останавливаться на отдых и счищать с себя то, что щедро оставили после себя пауки. Добравшись до верха, Лектор уперся головой в чугунную решетку. К счастью, она оказалась незакрепленной. Сдвинув ее плечом, удалось выбраться наружу. Все вокруг заросло густой травой и кустами, поэтому никто его не заметил. Вывалившись на траву, он облегченно выдохнул. «Челек, пошли, не ори, а то нас услышат». «Кто? Тебя только я слышу». «Забыл? А, ну да, все равно, вставай, пора превозмогать». Кентавры обнаружились спустя пару минут. Одному действительно досталось, Лектор прострелил ему заднюю ногу, лапу, копыта. Второй кентавр оказывал ему помощь, используя какие-то мази, длинные бинты. Выглядело это странно, но как бы там ни было, один из наемников постоянно держал вход в шахту под прицелом. Да, луки у них и вправду огромные. С такими на медведей можно ходить, подумал Лектор. Керн тут же согласился. Ну что, все еще не любишь лошадей? Очень. Они копытом больно бьют. Расстояние до них было слишком большим. Ни топоры, ни ножи не докинешь. А вот в том, что эти парнокопытные хорошие стрелки, можно было даже не сомневаться. План родился сам собой. Керн одобрил. Они тихо выбрались из-за кустов и отправились в лес. Минут через 10 добрались до стоянки замаскированного парового грузовика гнома. Оказалось, что попасть внутрь невозможно. Нужен был ключ. Ну а где искать, долго думать не пришлось. Отыскать тело бородатого водителя оказалось непросто, Лектор тупо забыл, где оно лежит. Процесс поиска осложняло и то, что кентавры разгуливали у входа в шахту, не забывая смотреть по сторонам. Но за минут 15 квест все-таки был выполнен, ключи добыты, и они вернулись к паровому грузовику. «Ты поведешь?» — с ехидной улыбкой поинтересовался Лектор. «У меня же прав нет. А кто их тут спросит?» «Все равно не могу», — насупился тот. «Я ум, а ты исполнитель. Вот ты и веди». «Ну да, так и скажи, что ты рукожоп. Хотя о чем это я? У тебя и жопы-то нет». Попасть внутрь оказалось непросто. Хитрый гном поставил примитивную ловушку, вроде маломощного взрывного устройства, которое нужно вовремя отключить или оно хренокнет. Его удалось обезвредить, а затем забраться в салон парового грузовика. «Охренеть, как тесно!» – недовольно возмутился Керн. «Сколько здесь добра! Ну, гном, чурка бородатая, все барахлом забил, не протолкнешься. И мушкеты, и огнестрелы, топоры, ножи, даже динамит есть. Согласен, он с собой целый арсенал возит. Точнее, возил. Постреляем, «Не, уже пробовали. У меня есть идея получше», – зловеще захихикал лектор, потирая руки друг от друга. «Завести паровой грузовик, несмотря на то, что он явно работал с применением магии, оказалось проще простого. Хорошая машина, большая, крепкая. В ней не страшно попасть под обстрел даже 10 мушкетов сразу. Про стрелы можно вообще забыть. Низкий силуэт, спереди бампер. Лобового стекла не было, лишь узкая смотровая щель. Сзади, закрытый кузов. Вход только один, почему-то с пассажирского места. Отдаленно напоминало бронетранспортер, черепаху и паровоз. Ну точно, эдакий гибрид паровоза и небольшого грузового авто. Паровой грузовик успешно шел по лесу, сминая кусты и молодые деревья. Шума от него было немного, паровая машина негромко фырчала, лишь выпуская в воздух клубы разогретого пара. «Осторожно, мышку задавишь», – заорал Керн, отчего лектор резко крутанул руля влево и едва не воткнулся в дерево. «Че орешь, шибанутый?» – взвился лектор. Тот заржал, но отвечать не стал. Некоторое время раздавался лишь шум парового двигателя. Вдруг лектора накрыло и он запел. «Наас точит семя орды, э наас гнет ермо басурман, но в наших венах кипит небо славя ян, и от Чудских берегов до ледяной Колымы. Все я это наша земля, все это мы». В последней строчке Керн пытался подпевать, но его голоса никто не слышал. Вскоре, впереди показалась поляна, усеянная воронками от взрывов мин. Чуть дальше лектор увидел и вход в шахту, рядом с которым по-прежнему топтались лошади, то есть, кентавры. «Давай, давай, дави их». Керн в голове сходил с ума, желая увидеть эту картину. Выжав педаль газа в пол, лектор направил грузовик прямо на них. Сначала парнокопытные никак не отреагировали. Ну ясно, все наемники знали, на чем приехал хитрый гном. Но когда они сообразили, что транспорт останавливаться не собирается, а несется прямо на них, было уже поздно. Единственным местом, куда еще можно было спрятаться, являлась сама шахта. Оба кентавра рванули прямо туда, скрывшись в темноте. А пары секунд спустя, паровой грузовик с грохотом влетел в проем шахты, почти сразу там застряв. «Приехали», — выдохнул лектор, затем, подхватив пару огнестрелов, выбрался наружу. «Ну что, поговорим с ними?» «Попробуй», — отозвался Керн. «Хотя будь я на их месте, я бы тебя послал». В общем-то, так и получилось. «Эй, уважаемые!» — заорал лектор, подойдя к широкой щели между стеной и правым бортом парового грузовика. «Говорить будем?» Он едва успел отпрянуть, как из темноты со свистом вылетела стрела. «Ага, вот так вот, да, хорошо, значит, будем по-плохому». Тролль снова влез в салон гномьего грузовика, порылся там и вытащил наружу целый ящик дымовых шашек. На кой черт они были нужны гному, неясно, да уже и не важно. Разложив их у входа, он тут же поджег сразу несколько штук. Густой белый дым в момент заполнил все окружающее пространство. Так как у шахты имелась естественная вентиляция, то неудивительно, что едкий дым тут же потек внутрь шахты. Оба кентавра принялись кашлять, ругаться и выкрикивать угрозы. «Ничего, мы не гордые. Подождем», — коварно усмехнувшись, произнес лектор, отыскал у входа какой-то ящик и сделал из него табуретку. У гнома оказались обширные запасы провизии, два мешка сухарей, дюжина каких-то глиняных банок. После вскрытия оказалось, что внутри тушеное мясо. «Во, завтрак коротконогого туриста», — похвалил лектор. «Как думаешь, чье мясо?» «Бородатые обезьяны», — напрягся Керн. «Ты что, серьезно будешь это есть? Я голодный. А что, брезгуешь?» Керн насупился, но отвечать не стал. Метод кнута сработал быстрее, чем лектор доживал сухарь. Не прошло и двух минут, как из щели донесся дрожащий голос одного из пленных. «Эй, клыкастый, выпусти нас, поговорим». «Ну, я уже предлагал, вы не хотели. Теперь я не хочу. И вообще, у меня обед». Он демонстративно зачавкал. «Выпусти, тролль, договоримся», — попросил другой голос. «Не думаю, что это то, что мне сейчас нужно. И чего тебе надо?» — подключился первый кашляющий голос. «Мне нужна информация», — с линцой отозвался лектор. «Бориса и Бензабах. Знаете таких?» «Нет, никогда не слышали. Мы вообще не местные, из восточных лесов». «Тогда нам не о чем говорить». Тролль демонстративно встал, выбросил горшок с мясом, набил пасть сухарями, затем отряхнулся. Уже собирался уйти, но его снова окликнули. «Мы же задохнемся», — кое-как откашлившись, спросил кто-то из кентавров. «Ты чего творишь, беспредельщик?» «Я беспредельщик. Да вас тут 10 на одного, ничего, ай, ладно, все, счастливо оставаться». Просто не хочу оборачиваться на каждый шорох и думать, что меня преследует парочка мстительных наемников. Все, счастливо оставаться. Ты, тролличье отродье, яростно заревел старший кентавр. Остальные наемники найдут тебя и выпотрошат. Ага, удачи им. Изначально, лектор не хотел никого убивать. Но тут вмешался Керн и напомнил, что будет, если в задницу прилетит стрела. А ведь она может быть еще и отравленной. Да и не факт, что они там погибнут. Шашки быстро прогорели, дыма стало куда меньше. Если повезет, кто-нибудь придет и освободит их. Но это не точно. Кстати, они ведь могут попробовать протиснуться в ту же вентиляционную шахту, через которую он выбрался сам. Правда, габариты совсем не те. Керн даже расхохотался, представив себе лошадиную часть кентавра, застрявшую в вентиляционной шахте. И они ушли обратно в лес. Так, ну вот, в моих глазах ты даже подрос, похвалил лектора Керн. Выглядело это странно. Разделенное подсознание боролось и конкурировало само с собой. А то не дай бог, Керн станет главным и тогда эти земли получат нового кровожадного маньяка. Впрочем, лектор заметил, что тот тоже стал каким-то более мягким. Он больше трындит и пытается показать, какой он злобный и опасный. Так, еще двоих отработали. Остались орки и таурин. Ну, с первыми все понятно. Сильные, не особо умные, зато полные ярости и решительности. По крайней мере, я так себе представляю, размышлял лектор. Только вот где они, учитывая все события, произошедшие в этом лесу, только глухой не придет посмотреть. Да хотя бы подрыв гоблинского минного поля, это же на всю округу слышно. Как еще сюда свинорылы не сбежались, но ни орки, ни минотавр почему-то не явились. Странно. Пробираясь по лесу, тролль совершенно неожиданно сам наткнулся на орков. Наемники увлеченно занимались совокуплением. Да они заднеприводные. С ужасом воскликнул Керн, увидев это безобразие. Как это случилось? Да не ори, ты, скривился лектор. Может, один из них женщина? Какой? Ну, тот, что снизу. Это женщина, а почему она такая страшная? Чего ты прицепился? Откуда я знаю, как должна выглядеть женщина-орк? И вообще, я тролль. Мне неизвестно, что, по мнению орков, является эталоном их женской красоты. Угу. Найди там что-нибудь яркое и возбуждающее. Если ты о розовых женских стрингах, то их там нет. Определенно. Орки, не замечая ничего вокруг, увлеченно пыхтели и ревели. Звуки были такие, будто застрявшего пьяного бабуина пытаются достать из узкого дупла. Ты гляди, гляди, какой дрын. Кажется, Керна прорвало. Он случайно увидел рычий агрегат, которым все пошли отсюда. Лектору эта картина совокупления вообще не понравилась и казалась мерзкой. Хотя раньше он, возможно, побыл бы зрителем. Мда. Еще несколько минут ходьбы по лесу и лектор Керн выбрался на широкую просеку. Впереди, в паре километрах были видны здания городка свинорылов. Идти туда он не собирался. Честно говоря, четкого плана вообще пока не было. Где искать Барису и Бензобаха тролль даже понятия не имел. А Керну это вообще было не нужно. А, мелкий тролля здесь. Крушить, разъяренный, но такой знакомый голос, прокатился над деревьями. Лектор резко обернулся и увидел не только обладателя голоса, но и минотавра. Огрмайя Нес как-то освободился. Ну, тут много ума не надо. Скорее всего, звал на помощь. Долго и упорно. Ну, вот его таурин услышал и освободил. Стой, тролля, я тебе башку крутить и в костер кидать. Яростно заревел огр, вырвал из земли небольшое дерево и, размахивая им по сторонам, бросился к лектору. Рекомендую бежать, отозвался Керн. Недолго думая, лектор рванул обратно, по той же самой дороге. Краем глаза он успел отметить, что таурин тоже рванул в погоню. Лес, кусты, трава, все те же орки, продолжают то же занятие, только уже в другой позе. Тьфу, если будет мальчик, назовите Мойша, зачем-то крикнул лектор, пробегая мимо. Охреневшие орки тупо замерли, не догоняя, как на это реагировать. А если девочка, ехидно поинтересовался Керн. Какая девочка? Зеленая, блин, ты мальчику имя дал? Да. Ну а девочки, да какая разница, все равно они почти не отличаются. Сзади трещали ветки, доносился рев взбешенного агра, продирающегося через лес. Когда таурин и огр поравнялись с орками, те поняли, что интимный момент утерян и ничего хорошего уже не получится. Яростно взревев, они похватали свое оружие и тоже рванули в погоню за троллем. У лектора Керна еще оставались два небольших самострела, да пара ножей, оставшихся от сатира. Ну и еще топоры. Сталкиваться в открытом бою с агром, верх глупости. Но и бегать по лесу было очень неудобно. Спешно соображая, что ставить ловушки времени нет, а других вариантов особо-то и нет, лектор увидел огромный раскидистый дуб. Ловко перебирая руками, он вскарабкался по стволу, поднялся метров на 10 вверх, да там и замер. Ветвей и листьев там было мало, поэтому спрятаться было проблематично. Но он и не собирался. Ему ведь нужна была информация, не от орков, не от Таурина лектор ее пока не получил. Первым в поле зрения показался Таурин. Размахивая огромным молотом, он ломился через чащу и то ли ревел, то ли мычал. Остановившись у дерева, он оглянулся, чтобы отыскать Агра, но тут лектор сам вмешался в игру. «Эй, Гаврюша!» Минотавр, подняв рогатую голову вверх, сразу увидел тролля. Смекнув, что перед ним сейчас те самые 200 золотых монет, перехватил топор и замычал. «Тролль, слезай, сразимся!» «Куда? Ты свою тушу видел?» Усмехнулся лектор, затем вскинул огнестрел и быстро прицелившись, выстрелил. Пуля попала точно в плечо Таурина. Тот взвыл от боли, заревел. Вскинув второй огнестрел, тролль повторил процесс, но уже в другое плечо. Ранения оказались не очень серьезными, зато крайне болезненными. Из ран тут же потекла кровь. «Тролль, Эмму, давай, давай, зови остальных», — разрешил лектор. «Устал я за вами ходить». Таурин сделал попытку поднять молот, но тролль молниеносно метнул остро заточенный нож сатира. Просвистев, тот впился в предплечье, и без того залитый кровью наемник зарычал, выронил тяжелый молот и упал на колено. «Затопчу, подковы подбери», — парировал Керн. Тут справа вывалился обезумевший от злости и перемазанный в глине огр. Увидев лектора, он сходу бросился вперед, но просвистевший нож попал тому точно в левое бедро. «У-у, мелкий тролля, я тебя жарить и есть!» Огр вырвал нож и отшвырнул его в сторону. «Ты сначала влезь сюда, жертвец!» — усмехнулся лектор. Керн в его голове спешно прорабатывал варианты развития событий. Еще минута, и с другой стороны леса показали орки. Размахивая топорами, они неслись к Таурину, еще не понимая, в чем дело. «Хватай ствол», — посоветовал Керн, — «он же не заряжен». Но они-то этого не знают. Сказано, сделано. Уже использованный ствол снова оказался в руках у тролля. «Эй, народ!» — крикнул он. «Поговорим?» «Нет говорить», — снова завыл огр. «Майя нес твоя крушить, голова плющить, руки отрывать, твоя тупая», — устало передразнил его Таурин. «У него оружие гнома, дырка в голова будет, ага», — выглядел наемник совсем неважно. Кровь обильно текла из всех трех ран, а самого его шатало. Да, Гаврюша ненамного уступал в размерах огру, но раны есть раны, он слабел с каждой минутой. Огр хоть и тупой, но со зрением у него все в порядке. Если из этой дуры выстрелить в голову, будет больно, очень. «Короче так, наемники, я полагаю, что вам заплатили за мою голову», — начал лектор. «Ты один, а нам хорошо заплатят за головы всех троллей», — возразил орк, хмуро глядя на дуло огнестрела. «То ли женщина, то ли мужик. Где остальные? Какие остальные?» — удивился лектор. Керн тоже, но он быстро смекнул, что свинорылы выдали заказ на нескольких троллей, а отсюда вывод, что те сами не знали, что кроме самого лектора здесь больше никого нет. «Где тролли? Те, что терроризировали жителей Свинграда?» — снова спросил орк. «Как? Свинграда?» Керн не сдержался и залился смехом. «А чего не Свинбург? Или Свин-Сити?» Повисла пауза. Таурин хрипло выдохнул. Сплюнул. «Я один», — мрачно, твердым голосом ответил лектор. «Я перебил два отряда свинорылов. Уничтожил гоблинов-подрывников, сатира и гнома. Завалил кентавров. Как вы поняли, я не просто тролль, я потрошитель, я киллер-тролль». «Боже, что ты несешь, Керн, если бы это можно было изобразить», — потупил взгляд. «Какой нахрен киллер?» «Заткнись», — отмахнулся лектор, затем продолжил речь. «Так вот, свинорылы меня боятся, и потому обратились за помощью к вам, при этом обманув. Точнее, вас обманули дважды». «Хватит говорить, я бить тролля не выдержал огр, рванул к Таурину и, подхватив его, принялся лупить им по стволу дерева. Вниз посыпались листья. В остальном, дереву было все равно. Чтобы снести такое дерево, нужно было ударить много раз. Пару тысяч, плюс-минус. «Угомонись уже, дубина», — проворчал Таурин. Кажется, он даже побледнел. «Кровопотеря — дело серьезное, а аптечек тут не было, и знахарей тоже. Майя нес оскорблен, Майя нес хотеть бить тролля». Лектор вздохнул, отложил огнестрел, выхватил топор и метнул его так, чтобы тот прилетел точно в будку неспокойному наемнику. Сработало. Тот выронил молот, сел на пятую точку, тупо глядя перед собой. «Значит так, чтобы снять меня с дерева, нужно постараться. Вряд ли из вас кто-то это сможет». Лектор демонстративно провернул в руках огнестрел, а заодно показал другой, тоже стрелянный. «Поэтому предлагаю вот что. Я вам отдаю паровой грузовик гнома, он припаркован у шахты. Все барахло внутри тоже ваше. Продадите, это куда больше, чем стоимость моей головы. А сейчас, я ухожу и меня никто не преследует. Ну, кстати, Таурин, вот-вот кони двинет, можете добить его и забрать долю себе. Ты совсем кукухой поехать, тролль?» Негромко, слабеющим голосом возмутился Минотавр. Его уже шатало, держался только на морально-волевых. «Идею, конечно же, подал Керн. Кто же еще? Дело ваше, но я бы от конкурентов избавился сразу», — вздохнул лектор. «Так что скажете?» Орки, похоже, догадались, что тролль и вправду какой-то странный. Он не только свинорылов осадил, но и большую часть команды наемников слил. А это о чем-то договорит. Да и влезть на дерево им тоже не вариант. Тролль быстрее дыр наделает. А зачем оно наемникам надо? Орки привыкли брать заказы на простых врагов, где думать не надо, надо только топором махать и кричать. Все. А тут не канон. Неудобно. Крушить. Брякнул Огр, потирая голову. Там, куда сначала прилетел пень, а потом топор, были видны две шишки, размером с дыню. Тут Минотавр издал протяжный стон, рухнул на колени и упал лицом в лужу собственной крови. «Все, минус один», — подвел итог Керн. «Слышь, спроси их, как делить будут». «Мы согласны», — ответили орки. «Моя крушить», — снова вякнул Огр. Орки окинули его укоризненным взглядом и покачали головой. «Ну вот и хорошо», — ответил лектор. Так-то ему надоело стоять с разряженным огнестрелом в руках. По факту, из реального оружия у него только и был один жалкий метательный топорик. «Кстати, еще вопрос, уважаемые. Кто-нибудь знает Борису или Бензабаха?» «Как ты сказал, Бориса?» — вдруг отозвался один из орков. «То ли женщина, то ли наоборот». «Ну да, слышал что-то, знаем такого». Наемники переглянулись между собой. Краснокожий орк, из клана Боевого Молота. Видели его на заставе Грохтак, к северу отсюда. День пути. «Да ладно, неужели?» — мысленно обрадовался лектор. «Кто бы мог подумать, Бориса орк, а Бензабах тогда кто? Уж не сатир ли?» Он кивнул оркам, скользнул взглядом по мертвому Таурину. На том и разошлись. Вроде остывший Огр еще что-то бормотал, что свинорылы его подставили, опозорили, и он им еще покажет, как говно агров воняет. Остального лектор Керн уже не слышал. Это его уже не волновало. Теперь нужно было отправляться на север, искать этого краснокожего орка. «Вот вам очередной промокодик. LXA8BF5 HTTPS Outhartaday Work 35449 Gamma 3. Ребят, серьезно, где комменты?» Глава 11. Обстановка ухудшается. Я молча осматривал раскинувшийся передо мной небольшой каменный мешок, в конце которого размещалась пограничная орочья застава Грохтак. Да и вряд ли здесь есть какая-то другая застава или аванпост. «Ну что, кажется, мы пришли», — вздохнул я, погладив черного волка между ушей. Тот коротко рыкнул, встряхнул головой. Было жарко и дико хотелось пить. Близился вечер. Переход по бескрайней степи дался нам нелегко. Дважды пришлось менять направление. Сначала мы с громобоем наткнулись на гнездо пустынных гарпий. Эти коварные наполовину птицы, наполовину сатиры, размером с человека, оказались настоящим проклятием этих земель. Искали слабую добычу и либо раздирали когтями, либо клевали до тех пор, пока та не переставала сопротивляться. В целом, они были разумными созданиями и действовали коллективно, но когда я попытался заговорить с ними, мне едва глаза не выцарапали. «Курица пушистая!» — выкрикнул я, когда удалось унести ноги. «Твое дело яйца нести». Про яйца, кстати, я почти ничего не знал. К слову, пришлось. А вообще о гарпиях я лишь вкратце слышал от покойного орка Краштуга. Тот рассказывал об этой земле, но я тогда был уставшим и мало что запомнил. Оставив сумасшедших гарпий позади, мы с громобоем снова двинулись в путь и случайно наткнулись на небольшое болото, в центре которого ползали ядовитые гады, похожие на змей. Они именовали себя сосагами и плевались ядовитыми шипами. Интуиция безошибочно подсказала мне, что лучше нам поискать другой путь. На это ушло почти полдня. И вот теперь, преодолев довольно большое расстояние, мы были у цели. Та самая орочья застава, куда меня отправил бугор. Меня еще не заметили, но как раз это я и собирался исправить, использовав боевой горн. Помимо этого, я наломал хвойных веток и кое-как их поджег, применив что-то вроде огнива. Разжиг огня, кстати, оказался отдельным квестом, из-за которого я тоже потрепал нервы. Бугуруум, загудел инструмент, заставы тут же ответили чем-то похожим, а уже через несколько минут, оттуда выбежало несколько волчьих всадников и рванули прямиком ко мне. Тромка, краснокожий орк, донеслось до меня, когда ближайший из всадников остановился. В его руке был зажат огромный топор, который он поднял над головой. Что бы это значило? Так-то у меня небольшой опыт общения с воинами орды и многих племенных слов я еще не знал. Может, это приветствие, Тромка? Проревел я. Громобой щелкнул зубами. Из какого ты клана? Спросили меня. У меня из головы вывалилось название того клана, с которым я отправлялся на разведку. Ну хоть убей, забыл я. Боевые кто-то там, боевые дикобразы, ответил я, глядя на самого крупного орка, с черепом какой-то твари на голове. Кажется, он был старшим. Само собой, что название я придумал. Вряд ли на Лианере вообще знали, кто такие дикобразы. Орки переглянулись, а я поспешил добавить, из южных земель. С кем я говорю? Я Ретрок, начальник заставы Грохтак, из клана Бешеного Черепа. При этих словах он ударил себя кулаком в грудь. Зачем ты пришел? И откуда у тебя этот горн? Мое имя Бориса, и я выполняю просьбу покойного бугра. Я был с ними в разведке. Нас отправил вождь Духаст искать тех, кто напал на земли уреев. Мы попали в засаду, все орки погибли. Меня парализовали ядом и бросили умирать, но я выжил. Перед смертью бугор передал мне этот горн и велел искать заставу Грохтак, чтобы рассказать об угрозе с севера. Поэтому я здесь. По глазам воинов я видел, что мне не сильно поверили, но наличие у меня боевого горна говорило само за себя, да и озвученное имя командира орочьего спецназа тоже сыграло свою роль. Ретрок выдвинулся вперед, подошел ко мне и спросил: «Назови еще имена тех, кого ты знаешь». Краштук, Кышкинг, Мутабор. Начал перебирать я, по памяти вспоминая тех, с кем мне довелось поговорить лично. «Достаточно, брат», — оскалился всадник. Затем протянул мне могучую лапу. «Добро пожаловать на заставу, господин». Силуэт в черном балахоне поклонился так, что если бы у него был позвоночник, то он бы непременно треснул. «Есть новости, говори». Прошелестела тьма. На первый взгляд, в освещенной лишь тусклыми свечами пещере, никого не было, но это заблуждение. Тот, к кому обращался силуэт, был практически полностью скрыт густой темнотой, через которую почему-то не проходил свет. Вообще, лишь с другого угла обзора можно было увидеть нечто странное, зловещее. В этот момент раздался жуткий треск, напоминающий звук, при котором рвется сухая ткань, а в следующее мгновение из темноты показалось оно. Прозрачный, словно высеченный из хрусталя череп, светился изнутри изумительным голубым светом. Пустые глазницы, ротовое отверстие. Ниже можно было различить часть позвоночника, такие же светящиеся кости и ребра. Нижней части тела видно не было, все окутывала какая-то черная дымка, перемещаясь словно живая. На черепе было надето что-то вроде шлема или короны, из какого-то белого материала. Существо достигало роста больше 3 метров. В левой руке, тонкими костлявыми пальцами оно держало что-то вроде жезла, с огромным светящимся камнем на конце. От существа несло чудовищной силой, древней магией и ледяным холодом. «Наша армия практически уничтожила уреев», — вкрадчивым голосом доложил черный балахон. «Их единственная крепость Рутенберг еще держится, но ей не выстоять. Как вы и предрекали, у этой жалкой расы нет оружия, способного остановить наших воинов. Но разведчики из союзных племен доложили, что Орда собирает армию. Орки», — голос, исходящий из черепа, был жутким, шелестящим. «Примитивные, но сильные существа, ведущие кочевой образ жизни. Среди них есть маги, но их мало. Не стоит волноваться на этот счет. Ситис, ты пришел сказать мне не об этом, верно?» — снова спросила тьма. «Да, господин». Силуэт в балахоне явно колебался, подбирая правильные слова. «Мои разведчики поймали странного краснокожего орка. Я говорил с ним. Сначала решил, что он тот, о ком гласит пророчество, но, к счастью, это не так. Его разум оказался поврежден, и он совершенно не представлял угрозы. По моему указанию, его ликвидировали. Зачем мне это знать?» Тьма недовольно загудела, а череп повернулся к Ситису. «Пророчество все еще в силе, и не стоит о нем забывать. 3000 лет прошло с тех пор, как Вестник запер нас в пустоте. Нельзя допустить подобное. Темный властелин предупредил, что Лианар представляет для нас опасность. Вы должны помнить об этом. Сетис, уйди с глаз моих. Внезапно стены задрожали, а половина свечей погасла. И если бы он мог чувствовать холод, то непременно бы покрылся льдом. Балахон поспешил убраться из покоев господина, сообразив, что тот не в тот расположении духа. Череп повернулся, светящаяся рука совершила сложный жест, взмахнула пальцами, и прямо на стене появилась огромная магическая книга, словно нарисованная прямо в воздухе. Зеленые строки мелко вибрировали, словно показывая, что именно их читали в данный момент. «Аркх, вестник, пророчество», — зашелестел голос, выхватывая отдельные слова. «Из другого мира придут трое и уничтожат они тьму, либо примкнут к ней». Громкий треск, и книга, вспыхнув синим пламенем, исчезла. Бурное течение несло гоблинов вперед. Их то вертело и переворачивало, то утаскивало под воду и снова выбрасывало на поверхность. Бензобах едва не наглотался воды, но чудом ухватился за скользкое бревно, покрытое тиной. Его напарник Трахбабах пропал из вида, хотя где-то впереди слышался его истошный крик. Он то прерывался, то вновь доносился, но уже с удвоенной силой. Течение было стремительным и бурным, то и дело меняло направление. Один поворот, другой, третий. Вскоре Николай заметил, что его напарник ухитрился застрять в ветках, зацепившись воротником за сучок. Его заливало водой, выбрасывало наружу. Из-за таких перемещений гоблин орал как дикий. «Не верещи, сейчас помогу», — крикнул Бензобах, поудобнее оседлал бревно и, интенсивно маневрируя, кое-как прибился к камням. Держась за них, он подплыл на бревне к веткам, прикидывая, как вызволить напарника. «Бензобах», — радостно загомонил барыга, — «сними меня, буду должен». А до этого не должен был. К счастью, та гарпия, из-за которой пришлось лезть в воду, не стала преследовать двух тощих гоблинов, со страху решивших искупаться. На этом, можно сказать, их побег от гномов закончился. Остатки дымящегося панциря так и остались висеть между дубовых корней, на радость местной фауне. Гномы наверняка найдут его, но вряд ли его можно будет восстановить. «Греби сюда, ну, не могу, я плаваю как навоз». «Вот потому и греби, говно не тонет», — злился Бензобах, помогая тому забраться на бревно. В конце концов, это все-таки получилось, и проблемный гоблин оказался рядом с ним. «Я не верю, что мы еще живы», — радовался барыга. «Придется, но меня беспокоит, что из-за тебя мы снова попадем в какую-нибудь задницу тролля. Мы туда не поместимся», — очень удивился Трахбабах. «С чего ты это взял?» «Да потому что ты на ровном месте яму с дерьмом найдешь и в ней утонешь, а заодно и меня с собой утащишь. Как ты вообще раньше жил? Тебя никто прибить не хотел?» «Хотели, но у меня был небздящий. Забыл, что я на дирижабле летал», — обиделся тот. «Не получилась сделка с клиентом, я на тапке и в воздух». «Ну, как-то так, ясно. Греби давай, вода ледяная, нужно сваливать и поскорее, пока не заболели». Но сказать легко, а сделать сложно. Бурное течение лишало возможности выбраться на берег в зоне видимости, поэтому пришлось спускаться все ниже и ниже по течению. Ноги уже натурально отмерзли, когда Бензобах выдохнул. «Чувствую себя как Ди Каприо, без Титаника. Это кто такой?» Тут же поинтересовался Трахбабах. «Тоже гоблин?» «Да так», Николай снова расхохотался, представив Ди Каприо мелким носатым гоблином. «А Титаника?» «Женщина, забей, греби». Лишь спустя 2 километра, им кое-как удалось прибиться к берегу. Соскочив с бревна, оба гоблина, на резиновых от холода ногах, рванули в лес. При себе у них не оказалось ничего полезного, все, что они смогли прихватить из мастерской, либо осталось в панцире, либо потерялось в воде. «Согреться бы», — стучал зубами Трахбабах, — «и выпить». «Я тебе выпью». Барыга получил подзатыльник. «Каждый раз, как ты пьешь, мы попадаем в задницу». «Да, а кто мой дирижабль разбил? Если бы ты бухой не валялся в трюме, мы бы не разбились. И вообще, это не я, это буря была». И тут, откуда-то сверху послышался голос. «Эй, зеленые, чего трясетесь, не так уж и холодно». Бензобах оглянулся, но никого не увидел. Лишь на ветке сидела большая белая сова. «Кто это сказал?» «Дерево», — удивился Николай. «А что, они иногда говорят», — блеснул знаниями напарник. «Энты, что ли?» «Ну да», — хмыкнул Трахбабах, глядя на корявое растение, похоже на сосну. «Здравствуй, дерево, ты дебил?» Снова тот же голос. «Или прикидываешься, сам ты дерево, причем дубовое?» Вздохнул Бензобах, уже догадавшись, что не во Флоре дело. Это сова говорит, и верно. Сова повернула к ним ушастую голову и сказала: «Рад, что сумел найти вас, точнее тебя, Бензобах». Сова махнула крылом. «В важности присутствия вот этого, я сомневаюсь. Тот факт, что совы разговаривают, его, конечно, удивил, но после всего случившегося это было не самое удивительное. Откуда ты знаешь меня? Не припомню, чтобы у меня были знакомые совы. Я знаю даже то, что ты пришел из другого мира, Николай Осипов. Человек, погибший при взрыве котельной». Бензобах, словно ужаленный, подскочил на ноги. Странная говорящая сова знала не только его имя, но и фамилию, которую автор забыл упомянуть в самом начале книги. «Ага, ты не сова, ты что-то другое», — тихо пробормотал Николай, чувствуя, что без магии тут не обошлось. «Верно, я вестник, и я пришел к ГХМ, точнее прилетел, чтобы рассказать тебе важную информацию. Этот мир в страшной опасности. Тебе нужно найти Борису и Лектора Керна. Они такие же, как и ты, и тоже попали сюда не случайно. Ваши смерти связаны, и погибли вы не просто так». «Обалдеть!» — вдруг пробормотал Трахбабах. Сова мычит. «Ты слышишь, Бензобах?» Тот тряхнул головой. «Что за бред? Я наложил на него заклятие, замедлил время», — успокоил Николая вестник. «Многое ему просто не нужно слышать. Хотя, вынужден признать, что он попался тебе на пути не просто так. Ладно, перейду к делу, потому что времени у меня мало». Николай сглотнул. «Может, он уже утонул, а это глюки?» «Нет, не глюки», — разозлился вестник, умеющий читать мысли. «Вы погибли. Вас перенесла сюда древняя магия мощнейших артефактов. Моих артефактов. Сами по себе, они бесполезны, но их случайно активировали, хотя я не до конца понял, как именно. Молодой шаман орков по имени, впрочем, это не важно. Свою часть пророчества он частично выполнил. Я ничего не понимаю. Те же артефакты, что призвали вас в этом мир, открыли пространственный портал. Могущественный темный властелин, имя которого я не стану называть, порабощает миры уже много лет. В прошлом я смог его победить и изгнать, но так вышло, что открывшийся магический портал привел армию сюда. Они сразу же начали уничтожать все живое. Древнее пророчество гласит, что, объединив свои силы и все расы Лианера, вы сможете остановить эту армию и остановить темного властелина. Сам он еще далеко, но у него много помощников. Вот так вестник закончил свою речь, щелкнул клювом. «Охренеть, лучше бы я в котельной остался», — подумал Николай. «Не лучше. А если мы победим, я могу вернуться в свой мир, ну, обратно. Твое тело там погибло, причем окончательно, но кое-что еще можно сделать». «И что? Что мне нам нужно делать?» «Сначала найди Борису и Лектора Керна, а дальше вы должны кое-чему научиться и вступить в войну, но поторопитесь, времени немного». «Ах ты!» — вдруг полыхнула яркая вспышка света, что-то хлопнуло. Николай прищурился, прикрылся руками, а когда снова открыл глаза, то совы уже не было, лишь белые перья витали в воздухе. В рядом с камнем в руке стоял счастливый Трахбабах. «Ты чего сделал?» — едва сдерживаясь, опешил Николай. «А, камень кинул и попал в сову, а чего она мычит?» — насупился гоблин. «Странная, да, ты на нее уставился, как парализованный. Я с тобой говорю, а ты молчишь. Зато сова недобро так мычит и клювом щелкает. И где она?» — Коля сглотнул. «Да фигня все это. Иллюзия, ну типа магия. Нет никакой совы», — расстроился барыга. «А так бы зажарили ее и сожрали». Бензобах хлопнул себя по лбу. Ему реально повезло с напарником. Когда надо — ненадежный, когда не надо — творит дела. Получив такой объем информации, Николай понял, что его чудесное воскрешение в этом мире имело особый смысл, причем существенный. Появился стимул. Конечно, все это можно списать на бред, как будто никакой совы и не было, но вот упоминание о том, что он не один в этом мире, дало мощный толчок. Значит, нужно отыскать остальных. Как там их звали? Бориса и Лектор Керн? Что за странные имена? Эй, ты куда собрался? — удивился Трахбабах. Я уже согрелся, — бросил ему Бензобах. У меня дела. Много дел. Ты чего, мозги отморозил? — покачал головой барыга. Дела у него, ага. Уже вечер. Ночью по лесам лазить опасно. Нужно найти убежище, а то сожрут нафиг. Кто? Да кто угодно. Гоблин опасливо вжал голову в плечи. Хотя бы те голуби, про которых ты рассказывал, которые гоблинов едят. А-а-а, рассеянно хмыкнул Николай, посмотрев в небо. Ладно, раз уже вечер, давай искать убежище. Ну и куда пойдем? Туда. Гоблин повертел головой по сторонам и ткнул пальцем. «Там едой пахнет». Через полчаса они оба стояли у входа в какую-то дыру и облизывались. «Это что, землянка?» – шепотом предположил Николай. «Ага», – так же тихо отозвался напарник. «А в ней кто?» «Да кто угодно, может даже огр, хотя нет, огры так вкусно не готовит. Полагаю, это маги леса, друиды. А это еще кто такие?» «Тихо ты, лесные маги», – шикнул Зеленый. «Ты чего, опять склероз? Угу. Ну и что, пойдем и попросим, чтобы пожрать дали». Мысли Николая были забиты разговором с совой, поэтому он откровенно тупил. «Дурак, да?» – трах баба укоризненно покачал голововой. «Он тебя в цветок превратит, или в кактус, навсегда. Это одно и то же». «Не, не одно и то же. Кактус никто даже жрать не станет. Хуже, только если в удобрение для цветка. Вот это точно, самый печальный исход событий». «Ты задрал, мы для чего сюда пришли?» – нетерпеливо спросил Бензобах. «Жрать хочешь?» «Хочешь. Значит, мы что?» «Что?» «Ее украдем». «Кого?» «Еду, блин». «А как, друид, если это, конечно, он, рано или поздно заснет?» – терпеливо объяснил Трахбабах. «Вот тогда мы и влезем внутрь, тихо заберем и уйдем». Они торчали у пещеры целый час, но друид никуда не уходил, да и засыпать, судя по всему, тоже не собирался. У обоих гоблинов дико урчали животы. «Тихо ты, сам тихо, твой мешок урчит громче». «Нет, твой». В пещере резко что-то зашумело, затрещало. Послышались торопливые шаги, а затем оттуда высунулась странная клыкастая голова с иракезом. «Да вы издеваетесь, опять гоблины». Глава 12. Сделан первый шаг. Небольшая группа. Ретрок задумчиво посмотрел вдаль, где были хорошо различимы вершины северных гор. «Полтора дня назад мы видели один из отрядов собакоголовых, почти у предгорья. Что о них скажешь?» «Ну, сложно сказать. Они что-то вроде разведчиков, но не думаю, что это основа их армии». Я покачал головой, жуя жареное мясо. Силы в них мало, зато ловкости хватает на троих. Еще они умело используют боевую магию и отравляющие или парализующие стрелы. Группа этих уродов за короткий срок перебила 12 волчьих всадников. И мы ничего не смогли сделать. Серьезный противник, вздохнул шаман. Их на заставе грох так оказалось сразу двое, учитель и его ученик. Шамана звали Тарзан, а вот его ученика Тутунг. Я давно обратил внимание, что имена у большинства орков какие-то странные, по большей части смешные, но для всех остальных они были абсолютно нормальными и я как-то незаметно перестал зацикливаться на их звучании. В целом, орочья застава была построена здесь с одной единственной целью – наблюдать и охранять, а в случае опасности – предупредить остальных о приближении противника. Для этого орки с древних времен использовали большие сигнальные костры. Если существовала реальная угроза, то обязательно зажигался такой костер. Первый увидевший его клан, зажигал свой костер, в зависимости от направления. Итак, по цепочке, происходило оповещение всей орды. Отсюда, до главной долины было чуть более одного дня пути на волках или 2,5 пешком. То есть, в случае появления здесь серьезных сил противника, у орды было примерно 2 суток, чтобы грамотно подготовить оборону. Эта застава представляла собой обнесенный деревянным частоколом укрепленный лагерь с сигнальными вышками, рвом и небольшой крепостью. Все вокруг было максимально расчищено и укреплено бревнами и камнями. Гарнизон Грох так насчитывал 40 воинов-орков, 10 снаряженных волков, пару шаманов и даже одного знахаря. Цель последнего – лечить раненых и оказывать поддержку воинам непосредственно в самом бою. Шаманы же говорили с духами, обладали навыками боевой магии и умели ставить особые стихийные тотемы. Даже один тотем мог ослаблять десятки противников за раз, либо наоборот поднимать боевой дух целой группы своих воинов. Я снова отметил, что орки упрямо не использовали дальнобойное оружие. У них не было ни луков, ни арбалетов. Про огнестрельное оружие вообще молчу, сомневаюсь, что оно вообще было в этом мире. Иногда их воины могли метать копья, но страшно не любили это дело, предпочитая разрубать противника, а не колоть его палками. Конечно, это существенно подрывало их боевые возможности, но почти каждый воин орды считал, что бить противника с безопасного расстояния – это признак трусости. Использование такого оружия почти не давало воину ни чести, ни уважения. Я не знал, что делать. С одной стороны, мне нужно найти лектора Керна и Бензобаха, но как это сделать, я и понятия не имел. А поскольку складывалась ситуация, в которой мы тупо не знали своего врага, то проблема требовала решения в самые короткие сроки. Ред-роком, мной и другими воинами было озвучено несколько предложений дальнейших действий, но ни одно не казалось верным. И тут снова вмешался шаман Бориса. Тарзан посмотрел на меня так, будто у него уже был накидан какой-то план. Получается, что Духаст послал вас выяснить, где именно находится враг. Так, верно, отозвался я, ожидая продолжения. А что, Хаем, до гор почти сутки пути, еще столько же понадобится, чтобы перейти горы. Раз их разведчики уже на этой стороне, значит все проходы тоже под контролем врага. Хаем, что ты предлагаешь? Идти отрядом нельзя, заметит, особенно днем. Нужно двигаться так, чтобы оставаться незаметными. Именно поэтому вас и выследили в прошлый раз. И ты предлагаешь двигаться ночью? Нет, покачал головой Тарзан. Но я могу использовать силу предков, чтобы скрыть воина от чужих глаз. Объясни. Выяснилось, что шаман, поддерживая сеанс духовной связи, способен отводить взгляд противника, делая цель практически невидимой для врага. Именно таким образом можно попробовать добраться до гор, проскочить и наконец-то понять, кто именно наш противник. Ред-рок догадался, о чем идет речь, и подтвердил, что это действительно хороший способ для разведки. Но сложность состояла в том, что шаман мог спрятать только себя и еще одного воина. Грубо говоря, только двое должны были отправляться в путь, причем налегке, без волков. Рискованно, но других вариантов я не вижу, признал я, быстро прокрутив план в голове. Тогда я и пойду, уверен, произнес Ред-рок. Тарзан опытный шаман, он поможет тебе. Но справишься ли ты, а куда я денусь с подводной лодки? Чего? Не понял орк. Забей, мы справимся. Ну, тогда, нужно выступать ночью. За два дня вы должны управиться и выяснить хоть что-то. А что будут делать остальные? Поинтересовался шаман. Ожидать вас. Раз на орков начали нападать, значит, собакоголовые могут появиться и здесь. Чую, что скоро вся эта земля покроется кровью. Раз великий вождь Духаст собирает орду, то мы дождемся вас и тоже отойдем к центру наших земель. Орда, когда она в сборе, это величайшая сила, которая вполне способна захватить большую часть Лианера. Так и решили. По окончании ужина, меня отвели к знахарю, который быстро подлатал мои мелкие раны, а заодно разглядел, что моя душа проклята. Кстати, по этой же причине он отказался называть свое имя. Когда я спросил, что за проклятие на мне висит, тот не смог внятно объяснить и сказал лишь, что это как-то связано с моим языком. Странное совпадение, да, вроде бы, после встречи с совой, я перестал картавить, да и изъяснялся абсолютно нормально. А нет, ведь сова предупредила, что это лишь временный эффект. Не успел я ничего понять, как шаман, вызвав тотем стихии, принялся что-то бормотать, а знахарь размахивать костяной тростью и топать ногами. Моя голова закружилась, в глазах неожиданно потемнело. Я громко охнул, потерял равновесие и упал на колени. «Потерпи, Бориса, я вижу на тебе темный отпечаток», — натужным голосом прохрипел знахарь. Еще пару минут он пытался изгнать порчу, но сдался и сказал, что он здесь бессилен. Я хотел предложить ему жахнуть дурман травы, но оказалось, что не все шаманы ее употребляют. Способы входить в транс у всех разные. Удивился, конечно, но промолчал. Честно говоря, меня это не сильно расстроило, так как никаких неудобств это самое проклятие души не доставляло, да и обстановка не способствовала. А пока у меня появилось немного свободного времени, я начал расспрашивать орков, не знают ли они Бензобаха и Лектора Керна. Но тут меня ждала неудача. Поздним вечером на заставу прибыла группа из трех наемников, два орка и сатир, такое иногда бывало. Некоторые орки, покинув орду, избрали другой путь. Они становились наемниками и предпочитали убивать за золото, не отвлекаясь на ерунду. Такие воины были почти у всех рас. Они сбивались в группы и странствовали по землям Лианера, подбирая заказы на ликвидацию тех или иных проблем. В целом, к ним всегда относились с уважением, хотя и случались конфликты. Немного отдохнув, они двинулись на восток, к густым лесам, и больше я их не видел. Мне выдали хорошо выделанную шкуру какого-то зверя, объяснив, что она используется разведчиками для естественной маскировки. Цвет у нее был непонятный, вроде хамелеона, но я не мог взять в толк, как клочок кожи, поросший шерстью, может замаскировать 150 килограмм живого мяса, а тем более, краснокожего меня. Нет, в целом задумка-то понятная. Это как маск-халат у снайперов. Если в такой засесть в лесу или густой траве, может и поможет. Но перед нами большая и выжженная солнцем степь, так какой толк от небольшой шкуры? Я попытался объяснить, что мой клан не использует такие штуки, но получилось неубедительно. Ред-Рок сначала удивился, но потом благополучно забыл про это. Помимо шкуры, я взял новый, хорошо заточенный топор, пару острых ножей. В голове засела мысль соорудить себе арбалет, но я понятия не имел, как его сделать без нужных деталей. Нет, я не полный рукожоп, но тут вот прям никак. Кузнец у орков был, но кроме топоров и секир он ничего делать не умел, да и с инструментом у него было не очень. Выдвинулись мы почти под утро. За несколько часов преодолели примерно четверть пути, так как двигались быстро, стараясь не привлекать к себе внимания. Пару раз делали остановки на отдых. Я тщательно осматривал местность, но на горизонте не было ни души. Горы стали значительно ближе, и Тарзан предусмотрительно отметил, что скоро придется использовать магию. Для этого он прихватил с собой какие-то пузырьки с фиолетовой жидкостью. Выпив один из них, он принялся совершать руками какие-то действия, отчего воздух стал уплотняться. А вот это спецэффекты, вырвалось у меня, когда ладони шамана загорелись зеленым светом. Нас обоих накрыло чем-то вроде иллюзорного облака. Я почувствовал, что звуки тоже стали приглушенными, магия частично их блокировала. Типа, побочный эффект. Облако быстро распалось, хотя его эффект остался, а шаман выдохнул и произнес: «Следующие 5 часов нас защищают духи предков. Они не дадут чужим глазам увидеть наши тела, но все равно, нужно соблюдать осторожность». На одной из стоянок мы решили быстро перекусить. «Скажи, Тарзан», я решил озвучить вопрос, который волновал меня в последнее время. «А все орки могут использовать магию? Странные вопросы ты задаешь, Бориса», нахмурился шаман. «У вашего клана что, нет шаманов? Кстати, откуда ты?» Пришлось спешно придумывать историю о своей амнезии, а заодно подкрепить ее историей, из-за которой наши шаманы давным-давно утратили способности к колдовству. «А, слышал», вдруг закивал головой напарник. «Это старая легенда. Клан Беспечной Бури. Да, ну да, я рисковал, так как совершенно не знал историю Орды. Мог легко попасть в переплет. Ваши шаманы сильно разгневали духов, и те отвернулись от клана. Большая часть клана погибла, насколько я помню, верно. Я один из немногих выживших». Шаман нахмурился. «Это прискорбно. Ну смотри, способности к магии проявляются с детства. Молодые орки в возрасте 8 лет проходят особый обряд. Если успешно, то им уготована судьба попасть в шаманы. Таких орков было очень мало, а у взрослых орков нет. Взрослые воины не склонны к магии. И вообще, магия стихий очень капризна. Если их вовремя не обнаружить, то способности могут рассеяться навсегда, а появиться не припомню такого. А что, считаешь, можешь пользоваться магией стихии? Я не знаю, но, кажется, в одной из битв я что-то сделал. Видел разряды молнии на своих руках. Это можно проверить, осклабился Тарзан, вытаскивая из своей походной сумки небольшую бутыль красного цвета. Здесь кровь земли, выпей, и попробуй сконцентрироваться. Я взял бутыль, залпом выпил кислое содержимое и вопросительно посмотрел на шамана. Ничего не чувствую, вообще, закрой глаза, подумай о предках. Если все делаешь правильно, то между пальцев появится напряжение. Его нужно понять, направить, и, ох, черт, Бориса. Оставшись без оружия, лектор Керн решил, что было бы неплохо забрать тот огнестрел, из которого они стреляли по кентавру. Пришлось прогуляться к шахте, но так, чтобы оставшиеся наемники этого не видели. И если с Майонизом все было понятно, то орки еще могли доставить проблем. Каково же было удивление лектора, когда по пути к шахте им попался свинтизатор. Тот сидел в густых зарослях кустарника и наблюдал. Если бы не громкий шорох, то тролль не догадался бы, что там кто-то есть. «Опа, кто это тут у нас?» Вытаскивая свинорыла из кустов, веселился лектор. «Я смотрю, ты все никак угомониться не можешь. Да, отпусти, мерзкий тролль», истошно заверещал сын барона Хряка. «Тебя услышат и на куски порежут. Здесь полный лес наемников. Правда, что ли?» Удивился лектор и осмотрелся. «Где? Покажи хоть одного». Специально выждав минуту, он поинтересовался. «Чет нету никого. Ты уверен, что они здесь есть?» «Уверен». «Да», тролль почесал затылок. «Забыл сказать, я их случайно всех покрошил. врешь. А смысл? Цыкнул тролль, и вдруг, ему пришла в голову занимательная мысль. Как всегда, инициатором оказался сам Керн. Слушай, а что ты тут делаешь? И как вышло, что наемники искали группу троллей? Я ведь один. Ты что, приврал своему папаше, что тут работает целая группа? Ну, признавайся, отвали, псих. Пришлось лектору двинуть ему по пятаку, отчего тот удивленно хрюкнул и завалился на пятую точку, а потом двинуть еще раз, и еще. Решил понаблюдать за тем, как меня наемники ловят, да, догадался лектор. Ах ты противный, наглый, мерзкий свин. Уж не знаю, какие остальные рылосвины, свинорылы. Поправил лектора свинтизатор. Да пофиг. Так вот, на твой счет у меня есть одна идея. С этими словами лектор Керн вытащил из своей сумки клеймо. То самое, что из гномьей железодобывающей шахты. Черная борода. Не успев ничего сообразить, свин был мастерски оглушен. А как, любопытно. Ну а че, организм свиньи почти идентичен человеческому, почти обыденно пояснил Керн. Приступай к экзекуции. За короткий срок, воспламенив немного найденного ранее пороха, лектор раскалил клейматор до красна, а затем, сорвав штаны со свинтизатора, выжег ему на заднице клеймо бородатых старателей, на обе половинки. Хорошо так, качественно. Ну вот, теперь ему есть чем гордиться, усмехнулся Керн. Вот и родовое клеймо. Выглядит так, будто его злые гномы поймали, расхохотался лектор, а потом воспользовались и пометили. Повеселившись, и оставив свинорыла в зарослях травы, тролль направился к шахте. Паровой грузовик по-прежнему стоял на том же самом месте, да и вообще на поляне было тихо. Кентавры, если они и были живы, то молчали как партизаны. Гаубица гнома нашлась между колес и была в отличном состоянии. Порох и заряды к ней нашлись в самом грузовике. После всех его выходок, оставаться лектору в этом лесу было глупо, поэтому собрав немного еды и воды, он поторопился покинуть эти земли, направившись на восток. Где-то там, среди степей, находилась застава Грохтак, где наемники последний раз видели краснокожего орка Борису. «Как думаешь, кто он такой?» – размышлял вслух Керн. «В смысле, кем он был, до того, как сюда попал? Что ни говори, а иметь в голове попутчика удобно. Иногда, жаль, что тот маньяк по совместительству. Хотя, конечно, не без юмора. Понятия не имею. Это может быть кто угодно. Рабочий, депутат, юрист, военный. Да кто угодно», — подумал лектор, затем добавил. «Жаль, не женщина. Ну, ты не загадывай, а то вдруг. Слушай, я тут подумал, что когда мы встретимся, то, наверное, не стоит говорить, кем мы были в прошлой жизни. Это еще почему? Забыл, ты Владимир Керн, маньяк, которого приговорили к казни на электрическом стуле. Личность популярная. Хм, пожалуй, ты прав», — согласился лектор. «Иногда второе подсознание подкидывало умные мысли и давало верные советы. Тогда нам нужно придумать легенду. Что предлагаешь? Да это не важно. Главное, чтобы этот Борис не догадался, кто мы такие. А там, если сработаемся, можно и приоткрыть завесу тайны. Ну, дельный совет, да, возьми с полки пирожок, там их два, твой посередине», — парировал лектор. Лес был огромным, прошло почти 3 часа, а деревья все не кончались, сплошные заросли. Наконец, уже ближе к вечеру лектор услышал шум реки. «Слышишь?» — напрягся Керн. «Река. И что? А то, что у реки всегда кто-то живет. Ну, рыбаки какие-нибудь, деревня или ферма, а там можно пожрать и отдохнуть. Какие рыбаки, блин? Ты здесь хоть одного человека видел? Ну, нет», — издевался Керн, надоедая своей болтовней. «Но это не значит, что их тут нет. И вообще, не кричи на меня, а то я петь начну».